дилетанты. Добрый вечер, Сергей Бунтман у микрофона. Мы с вами в прямом эфире. Мы с вами в Ютьюбе, мы с вами в Яндекс.Эфире. И вы можете обращаться с посланиями, смс-ками, вопросами, замечаниями. И, конечно, в чате. Я чат приветствую. Правда, он пока не подтянулись. Все наши что-то еще, все наши читлани. Сегодня мы представляем 96 страниц свежайшего номера «Дилетанта». Он вышел вот буквально сегодня. И на обложке Никита Сергеевич Хрущев. И просто написано «Никита Хрущев». Фотографию мы долго выбирали. Нам очень не хотелось такую карикатурную фотографию, каких полно внутри, или какую-нибудь с кулаками на трибуне ООН, или, не дай бог, фотомонтаж с ботинком, потому что ботинком он не стучал. Ботинок он в худшем случае снял и поставил, так как в это время очень волновался. А стучал он кулаками, правда, здорово стучал. Ну, на этом, наверное, суть. Да, нет, вот так, Коль, не одновременно, а вот так. Вот, попеременно, двумя руками. Никита Сергеевич Хрущев, ему посвящен этот номер, конечно, не полностью. У нас, как всегда, есть у нас и... Так, давайте-ка посмотрим, как у меня это дело работает. Хочется, чтобы у нас все переходило по-настоящему. Вот. У нас, конечно, и вступление главного редактора Виталия Дымарского, которое посвящено юбилею незаметной войны, началу незаметной войны, да и окончанию ее, сожрал окончание ее уже подходящий коронавирус, а начало ее, 80-летний юбилей, сожрала другая дискуссия по 1939 году, дискуссия о пакте Риббентропа-Молотова, казалось бы, о чем здесь дискутировать. Виталий Дымарский говорит об этой войне, и, мне кажется, емко, коротко и совершенно правильно. Дальше у нас идут и фотографии, очень тяжелые фотографии, вы о ней прочитаете подробно в нашем журнале. Но Хрущев – это главная тема. Хрущев. Кто такой Никита Хрущев? Кто же он все-таки? Добрый диктатор. Он освободитель Советского Союза. Он губитель Великой Империи. Он тот человек, который разбазарил наследие, завоеванное в войне. Он смешной кукурузник. Он человек, который все-таки запустил Гагарина в космос. Хотя, это сказать, советский народ и Сергей Павлович Королев, и все остальные ученые, конечно, это сделали. Но кто же он такой? Кто же он такой? Ручками он не бросался. Ручками он махал. Как раз вот здесь уже спросили. Арата спросил, чем мы делаем. Так что, друзья, давайте вглядимся в этого человека. Кто он такой? Откуда вышел? Это следующее поколение большевиков. Следующее поколение. Такое незаметное достаточно. Человек с Донбасса. Человек глубоко деревенский, который достаточно неплохо делал уже себе, устанавливался в жизни еще до революции и во время Первой мировой войны, но революция, конечно, его выдернула оттуда, из глубин, во всех смыслах этого слова, из глубин Юзовки, и вознесла в Москву. В Москве он понравился своим послушанием, понравился тем, что подписал письмо о вредителях в свое время. Учился в промакадемии, но это ему это было, этого было мало. Какой же он был тогда? Хрущев сделал одну очень важную вещь после того, как его сняли в 1964 году. Буквально через два года он начал диктовать воспоминания. Можно сколько угодно смеяться и над его речью, кстати, смеяться. Кто бы посмеялся над глубоким акцентом и медленной, неповоротливой речью Сталина? Я посмотрел на того человека, который бы посмеялся, но я бы недолго на него смотрел. смеялись и над его всевозможными просторечными выражениями, интонацией, над его, простите, скажу я немножко психоаналитически, фекальным комплексом. Очень уж любил про какашку говорить Никита Сергеевич. Всегда. Вы даже сегодня услышите из его воспоминаний, потому что мы сегодня программу будем сопровождать фрагментами из надиктованных его воспоминаний. Я очень благодарен фильму, который был в свое время снят, четырехсерийному фильму «Голос из прошлого» на Первом канале. Это замечательный фильм. Я благодарен еще за то, что из всех вот расшифровок и вот, конечно, магнитофонных записей несовершенных, они очень хорошо это представили, и вполне ясно слышен голос и интонация Никиты Сергеевича Хрущева. Я помню в детстве, как уже тогда, когда «Ноябрь», «Октябрь», «Декабрь», любимые Никиты Сергеевича, вот эти окончания, над которыми все просто смеялись и покатывались. Но вначале и через несколько лет буквально после смерти Сталина плакали от радости. Не все, но плакали от радости. И ну, что касается, там, например, рассказа про какашки, то он даже вот, смотрите, когда был знаменитый полет Пауэрса, был, после этого Хрущев отменил встречу с... Он не пошел на парижскую встречу, вернулся из Парижа прямо и отменил визит Эйзенхауэра в Советский Союз, последний год правления Эйзенхауэра. И он на пресс-конференции говорил с невероятной совершенно обидой. Кстати говоря, полет Пауэрса у нас здесь в статье Алексея Кузнецова «Суд над Пауэрсом», который 1 мая был сбит над территорией Советского Союза на самолете У-2. И он говорил, ну что ж, кто же, вот кто ж, вот говорит, туда приходит обедать, где нагадит, говорил Хрущев, который очень хорошо до этого разговаривал с Эйзенхауэром, но обиделся просто до смерти, что тот не извиняется, а говорит, да, это с моей санкции, мы же договорились. Мы же обо всем договорились, что не хотим войны, не хотим того. Я генерал, я солдат, я войну прошел, говорил ему Эйзенхауэр, но больше всего я боюсь войны. Вот, это правильно. И кто ж приходит обедать туда, где гадит? Он тут нагадил у нас, говорит он, иностранным журналистам, говорит Хрущев прямо на пресс-конференции, и идет ко мне обедать. Ну что ж такое-то? Вот такой он был человек. Вот, смотрите, прежде чем мы сейчас подробно и пройдемся по разным аспектам деятельности Никиты Сергеевича Хрущева, когда он уже был у власти, и немножко послушаем, как он сам объясняет свое поведение до того, как он пришел к власти, и в том числе свое участие в репрессиях, давайте мы зададим вам вопрос. Вы знаете, меня в свое время большой мой друг, историк Александр Борисович Каменский сказал, какой он вопрос задает студентам всегда. Это не означает, что я преподаватель, а вы студенты. Нет. Просто он задает вопрос совершенно, когда говорят, знаете, как модно говорить, вот, все-таки зря при Екатерине был один разврат и разгул. А вот при Павле был порядок, Павел хотел добра, и был порядок такой вот. Он тут же задает вопрос Александру Борисовичу, а при ком бы вы хотели жить? Ну просто, при ком бы вы хотели жить? Вот как вы сейчас. Не я бы хотел там быть при Павле Куракиным или Ракеевым, а вот как вы сейчас, вот примерно в своем таком средненьком статусе. У нас у всех с вами средненький статус. Так вот, я вам задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, при ком вы скорее хотели бы жить? Ну, не скорее, а точно. При Сталине? В Советском Союзе? Я выбираю только. Только мы выбираем между двумя Советскими Союзами. При Сталине или при Хрущеве? Если при Сталине, 495-101-2011. Если при Хрущеве, код 495-101-2022. Итак, давайте запускаем голосование. Голосование пошло. Итак, голосование пошло. При Сталине вы хотите жить? Тогда 101-2011 или при Хрущеве 101-2022. Я не спрашиваю о том, кто был более великий, кто сделал, внес невероятный вклад больше в то, сё, пятое, десятое, обороноспособность, империю и прочее, и прочее, и прочее. При ком бы вы, как вы, хотели бы жить? Итак, Хрущев. Хрущев становится в 1934 году первым секретарем Московского горкома ВКПБ. Это взлет очень большой, хотя человек он вполне зрелый. 34 плюс 6, это будет ровно 40 лет ему. Он 94 года рождения. 40 лет, идет достаточное обновление кадров при Сталине и насильственное обновление кадров. Но Хрущев становится первым секретарем. И он верный сталинец. Он в своих мемуарах говорит, как он, какой Сталин ему казался открытым, всегда готовым выслушать, пойти. И так Хрущев, вот перед тем, как его назначили, он и об обнаружении врагов промакадемии, то он подписал письмо, которое ему принесли. И тут начинается. Он большой начальник. Большой региональный начальник, и то есть ему приносят все дела. И вот послушайте, дела на людей, которых он хорошо знает. Например, и послушайте, что говорит Хрущев об этом. Материал рассылался для того, чтобы, мол, члены Политбюро видели, как нас враги окружали, значит, и прочее. У меня никогда не было сомнений правдивости этих документов, потому что их рассылал Сталин. Сталин, когда были убеждены, не может ошибаться. Сейчас бы самое удобное сказать, вот я в душе ему сочувствовал. Я даже в душе не сочувствовал, наоборот. Я был раздраженный и негодовал. Я только лишь сам себя так ругал, что, мол, вот как я дал себя одурачить, что люди близкие около меня, которых я считал честными, они оказались врагами. Ну вот смотрите, да, беззаветно верил, только досадовал, что какие враги окружают. Сейчас, отметьте фразу, сейчас это уже 60-е годы, музыка подложена Первым каналом, но я надеюсь, что вам она никак не мешает, потому что это фильм, который очень хорошо смонтирован, на мой взгляд. Я сегодня пересмотрел его весь, все четыре серии этого фильма, почти по 50 минут. Если Хрущев не камильфо, Сергей Александрович, он же тоже подписывал смертные переговоры. Я вам дал выбирать из двоих. А говорить мне, как Георгий 77+, я хотел бы жить при Косыгине Алексея Николаевича, это миф. Нет эпохи, связанной с Косыгиным. С Косыгиным связаны только определенные экономические попытки экономических реформ, и которые не удалось. Сам же Алексей Николаевич Косыгин был человек достаточно мрачный, достаточно сухой, холодный, и вот подберите все такие эпитеты. Хрущев был полная противоположность, естественно. Но вот он признается, что он все это подписывал, что все это было. И, конечно, он абсолютно это ощущает за собой. И ощущал это и в 50-е годы, в лучшие свои годы, когда затеял уже реабилитацию. Да, начал не он. У нас очень хорошая есть здесь публикация о мифах, связанных с Хрущевым. Вот мифы, например. Первым отпустил политических заключенных. Первые освобождения политических заключенных начались еще в 1953 году при Берии. В 54-м уже при коллективном руководстве стала работать комиссия по реабилитации. Отдал Крым Украине, это привет, от которого все отпихивались Крыма. Я даже не буду продолжать эту тему. В страшном состоянии находившийся Крым еще через 10 лет после освобождения. Страшные проблемы с водой, с населением, которое было разбито войной, репрессиями, опустошением просто территории. И ее отнесли, если мы смотрим документы, отпихивали и Российская Федерация, и Украинская ССР. Отпихивали от себя. Присоединение к Украине, к Украинской ССР, имелось в виду только никакие воспоминания Хрущева здесь не работали. Это решил Верховный Совет СССР, подписал Ворошилов и секретарь Президиума Верховного Совета. Это один из великих мифов. Присоединили потому, что она привязана всем, в том числе и в первую очередь водой, к Украинской ССР, на что украинское руководство тогда если не было седой, то посидело все. Потому что зачем нам это? Это никакая не житница, не здравница была в 1954 году. И непонятно было, что делать с сельским хозяйством. Ну, насчет ботинка мы говорили. Ослабила обороноспособность армия, на него наточила такой зуб, который до сих пор не затупился. Это за увольнение военнослужащих, разрезание надводных кораблей больших и новых, в том числе на патефонные иголки, как говорили. Это уменьшение и увольнение, в общем-то, почти без перспектив увольнения еще совершенно дееспособных офицеров. Это армия Хрущеву не прощала и не простила. Картину он не срывал, кричал, обзывал по-всякому, но в конце концов художники такие, как очень сильно пострадавшие от криков Никиты Сергеевича Хрущева, сильно распаленного Иисусом и прочими, они на него зла не держали. Не зря Эрнст Неизвестный, автор надгробного памятника Хрущеву, а Борис Жутовский, которого я горячо приветствую прямо из эфира, человек, который о Хрущеве вспоминает в конце концов с большой иронией, но очень и очень тепло. Так вот, Хрущев действительно решает обратиться к съезду. Нельзя было уже больше держать и поддерживать ту версию, которые после того, как убрали Берия, товарищи, нельзя было уже придерживаться той версии, что виноват Берия во всем. И продолжали висеть и портреты Сталина, продолжал существовать культ личности, именем Сталина клялись и божились. Вот что в своих воспоминаниях говорит Хрущев о необходимости сделать то, что было потом сделано. Мы находились в плену вот этой версии, нами созданной, в интересах реабилитации Сталина. Не Бог виноват, а угодники, которые плохо докладывали Богу. Поэтому Бог и посылал рак, роммы или другие бедствия для народа. Но не потому, что Бог этого хотел, а потому что плохой был Николай Угодник, Илья Пророк, Берия и прочие, прочие. Итак, переходим к главному. Между прочим, сейчас, когда это большой труд старшего Фурсенко отца, материалы, черновые записи заседания президиума ЦК КПСС. И там видно вся это. Вот то, о чем сейчас будет говорить Хрущев, когда он попытался, это достаточно авторитетно уже в преддверии 20-го съезда сказать соратникам по президиуму. Вот что Хрущев говорит об этом. Как это восприняли? На меня набросили. Что ты? Как это можно? Ты знаешь, как это отразится на авторитете нашей партии? Как это может отразиться на авторитете нашей страны? Мальчик тоже притянут к ответу. Ерунда. Но я готов нести свою долю ответственности. Тут опять все-таки соглашались, возражали. Кто нас спрашивал? Я говорю, преступление это было. Поэтому надо самим сказать, что было преступление. А уже когда тебя будут спрашивать, тогда тебя судить будут. Хрущев в самые последние свои годы говорил, что если там что-то есть и будут меня судить, ну, пусть они взвесят то, в чем я действительно виноват, и то, что я сделал для страны потом. Я хочу результаты голосования вам рассказать. И 95,2% хотели бы жить скорее при Хрущеве, чем при Сталине. 4,8% хотели бы скорее жить при Сталине. Хрущев, конечно, когда был сделан доклад, секретный доклад, который очень скоро перестал быть секретным в партийных организациях, потом в комсомольских, потом в учебных заведениях, потом вообще везде стали говорить об этом. Конечно, он определенный ящик Пандоры открыл. Потому что, с одной стороны, это было возмущение тем, что у некоторых людей возмущение тем, что как это он мог сказать, все про Сталина. Другое, это можно было предположить, что очень немалая часть людей пойдут еще дальше и будут винить всю систему, которая создалась, которая позволила те репрессии, которые были при Сталине. И они пошли дальше. В особенности молодые люди, да и не только молодые. Они уверились в этом. Страны стали пытаться отвалиться от этого. И первой была Венгрия, которую Хрущев подавил достаточно жестоко. При Хрущеве это было. И это будет висеть всегда на памяти Хрущева, подавление венгерского восстания. Может, этим почти 5%, которые у нас здесь голосовали, и покажется, что так и надо. И недостаточно жестко. Надо было и поляков и в свое время и приструнить, и с Югославией так не мириться, а наоборот вернуть ее в социалистический лагерь. Об этом и о многом другом в политике Хрущева мы поговорим минуты через 3-4. Дилетанты. Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы». Дилетанты. Ну что ж, мы продолжаем. И вот, чтобы подвести итог вот этому, тому, что сделал Хрущев с реабилитацией, и он приоткрыл крышку. И действительно, и приоткрыть-то приоткрыл крышку свободы, а другую крышку он захлопнул и забил первый гвоздь в нее. И совершенно правильно сделал, наверное. Но чтобы завершить эту тему, я бы хотел, чтобы мы с вами послушали, как Хрущев относился к критике того, что он сделал на 20-м съезде, ну и на 22-м продолжил. И сейчас встречаются люди, и мне ставили вопрос. А может, не надо было вот эти вопросы рассказывать о Сталине? И Сталин вот такой, Сталин то-то сделал, тот. Это арабская точка зрения. Это рабы, которые не могут подняться и глянуть дальше своего носа. Да, вот, кстати, интересно, что художник Борис Жутовский, который в том же фильме Первого канала, о котором я вам говорил, и из которого я взял вот эти фрагменты многочасовых, много-многочасовых записей Никиты Сергеевича Хрущева на даче, магнитофонных записей, которые, слава богу, оригиналы были отобраны, но копии все-таки переехали в Великобританию, и поэтому они сохранились. И слава богу. Борис Жутовский вспоминает то, что меня просто вот как ёкнуло, и вот об этой всеобщей зачарованности Сталиным в свое время. Ему, он говорил, когда он был маленький, ему снились сны, действительно, что он приходит к Сталину и рассказывает обо всех своих горестях. Рассказывает о том, что в школе, как его там кто-то побил, как мама его не пускает гулять, и все, он рассказывает, единственный человек, которому мог рассказать и поделиться. Вам это ничего не напоминает? Страшно ругаемый многими товарищами нашими фильм про кролика Джоджо. Это абсолютно то же. И вот это было абсолютно то же. И здесь Хрущев, конечно, очень много жестких вещей говорил. Венгрия и Новочеркасск, вы пишете, да, Венгрия и Новочеркасск – это то, что останется навсегда среди преступлений власти. И Хрущева, в частности, как человека, который мог это санкционировать. Естественно. И вот у нас в журнале вы просто найдете вот такой список направо-налево, список того, чем можно гордиться и чем гордиться нельзя. Ну вот внешняя политика Хрущева. Хрущеву досталась тяжелейшая предвоенная обстановка в мире. Хрущева, ну тогда еще деливших с ним власти Булганину и Маленкову, и Молоту в какой-то степени, другим членам президиума, досталась невероятная совершенно ситуация, из которой надо было каким-то образом выходить. Наверное, не так радикально, как в свой короткий период предлагал Берия отдать Германию и много чего сделать другого, но каким-то образом надо выходить. И вот в 1955 году решаются выйти из этой изоляции и решаются поехать в Женеву. В своем стиле изумительном Никита Сергеевич об этом сам говорит. Вот послушаем его. Давай-ка послушаем вот номер шестой, да? Давай послушаем. А этот мы припасем, Коля. Дурки в Европе, так сказать, оказался для дурки выгодным, значит, и если так образовывать, мы в международной политике уже сняли трусики и одели штаны взрослых людей. Мы смогли сориентироваться уже без сталинских указаний, а сами. Взаимное обнюхивание, взаимное обхаживание – это имеет большое значение, потому что в политике должно быть все соразмеренно. Если, как говорится, на полтона выше возьмешь, можешь, знаете, кольцо не испачкать. И с другой стороны, если не уберешь этого полтона, противник уважать тебя перестанет и станет считаться с тобой. Вот видите, про штанишки, вот про все, про полтона выше возьмешь, вот это из еще дореволюционного анекдота про того, как он мог определенными звуками сыграть «Боже, царя храни». Но с ним случилось, взял на полтона выше, и случился конфуз. Это вот это постоянно, вот эта мания Никиты Сергеевича, но при том он очень четко совершенно описывает, что произошло. И визит сначала в Женеву, визит абсолютно комичных двух людей, таких пузатых, в шкафах пальто, это Хрущев и Булганин, визит в Англию, что какое-то произвело странное впечатление. Потом визит в Америку в 1959 году, этот перелет на самолете Ту-114, какой красавец, ты его помнишь, Коля, ты же знаешь все самолеты, Коля Котов. Какой он был красавец. Мы всегда ждали этот трансконтинентальный самолет, когда были маленькие. Он пролетал над деревней, где мы снимали дачу. И вот всегда ждали и звали там друг друга, когда пролетает из Шереметьево, вылетает Ту-114, четырехмоторный, этот турбовинтовой, да-да-да, изумительный совершенно самолет. Но вот он на нем прилетел, хотя он был не очень готов, самолет, но прилетел. И Хрущев уже, он потом поразил совершенно людей, когда он дожил. Сначала он поцапался с мэром Лос-Анджелеса, который ему припомнил слова «Мы вас похороним». Хрущев, с одной стороны, обиделся, что его неправильно поняли, а с другой стороны, ушел, там, с встречи с бизнесменами, там, с политиками, ушел. потом пришел, потом поехал в Сан-Франциско, потом поехал на ферму, потом увидел, как кукуруза растет у них прекрасно, поговорил с фермерами и в прекрасном настроении потом поговорил с Эйзенхауэром. И с Эйзенхауэром он чувствовал некую близость. 60-й год, 60, это тяжелейший год. Потом 61-й год, берлинский кризис. Берлинский кризис, когда молодой Кеннеди объявляет, что он берлинец, когда начинает строиться стена, когда к границе подходят с двух сторон танки, подходят американские танки, подходят танки советские и стоят в 50 метрах друг от друга. И вот послушайте, характерный очень. Про Карибский кризис мы достаточно помним, и сложные перипетии 62-го года, мы их помним. Про Берлинский кризис не очень помню. Что предлагает Хрущев? Вот сейчас послушайте, что он предложил. Документы это подтверждают. Я предложил тогда, давайте мы проявим инициативу и развернем свои танки и отведем их от границы. Я заверил, что я думаю, что как только мы отведем свои танки, сейчас же американцы отведут свои танки. Они проявили инициативу выхода на границу. И сейчас им подставлять свой бок, разворачивая для обратного ухода, это для них морально тяжело, что вроде они под угрозой, под дулами наших пушек, отступают. Но так и получилось. Буквально через 20 минут после того, когда наши танки были отведены, американские танки тоже развернулись и ушли. Вот. Это было предложение. Это был и этот психологический фактор. Психологический фактор еще такой. Не зверить. Не орать можно. Орать можно, да? Все эмоциональные там люди. Но не говорить глупостей, вот таких вот, как вроде, как Вышинский говорил, Черчилль фашист, да? Когда он говорил, во. А психологически точно понять. И где-то... Вот вы понимаете, что этот человек, да, неграмотно говоривший, психовавший по очень многим поводам, со сменой настроения, как он приехал и вспоминает тогда, я уже не помню, сейчас Шлепин, по-моему, вспоминает, когда был первый серьезнейший хлебный кризис, это еще до 63-го года, в конце 50-х, и когда он у себя в деревне приехал и убеждал, что надо скот сдавать весь, который при нем же разрешили тогда скот и иметь свою скотину колхозникам. А тут и оказывается скотину, как ему сказали, кормят хлебом копеечным. Поэтому скотина процветает, а хлеба нет. И он предлагает у себя в деревне, где он родился, предлагает скотину сдать. Давайте мы все сдадим. 2 часа выступает. Меньше он не выступал. И он говорит, давайте сдадим. И вдруг тишина. Тут все смеялись до этого как-то так. Он человек обаятельный. И голос достается старика. Никит, ты сдурел? Хрущев поворачивается и уезжает. Заносит страшные характеры, но он не кровав, не жесток. Он принимает некоторые государственные решения, как тот же Новочеркасск, который будет... Еще вот он сам говорит, что ничего подобного, бояре там плохие, там бог-то хороший, а Николай Угодник виноват, как он говорил про Сталина и Берию. Но самому-то ему люди понимали, те самые не старые большевики, которых он, старые сталинисты, они уже никакие не старые большевики, как Каганович, Молотов, Маленков, которых он отодвинул в 57-м году, которые пытались его снять. Но его же самые, вот выдвиженцы, они прекрасно знали, как нужно разговаривать с Хрущевым. И подлизываться умели. Великолепно. Докладывать то, что надо, умели. Прекрасно. Когда догоним, перегоним Америку. По мясу и молоку. По мясу догоним. И когда один из партийных руководителей областных поставляет столько мяса, сколько не снилось просто в Советском Союзе. Все счастливы. Никита Сергеевич говорит везде, вот мы, вот оно, если так отвечают. Советский человек может, если захочет, все может. Оказывается, зарезали всю скотину просто. И молочный скот, и частный скот зарезали всех в области. Просто зарезали все. Так же и с кукурузой было замечательно совершенно. Кукуруза чем плохая идея? Будем засевать кукурузу везде. Солончаки будем распахивать в Казахстане? Будем распахивать. Ничего не вырастет? Ничего не вырастет. Вот и все. Точно так же, как страшные были образования совнархозов, попытка экономической реформы, не такая уж дурная. А сельские и городские партийные органы, тоже не такая дурная реформа. А, да, конечно, вот здесь беседа, восьмимоторный, по два соосных две. А, ну да, в каждой мотогондоле. Ну да, ну это, конечно, да. Там вот эти два постоянные вращаются, они особенно когда стопорят. Ну да, конечно. Все, спасибо за это уточнение. Ну и то, что это переделанный Стратег Ту-92, это мы как-то себе представляем. Хорошо. Вот. Да, очень мы любили внешне этот самолет. Просто замечательно. Ну, так вот, вернемся к Никите Сергеевичу, хотя это тоже Никита Сергеевич. Прорыв в космос. Запугать Америку. Поставить в равные условия. А одновременно невероятный совершенно успех. И научный успех, и человеческий прорыв. Да, это тоже можно поставить в плюс Никите Сергеевичу Хрущеву. С кукурузой, ну, с другой стороны, смотрите, когда уже в начале 60-х, сколько она, 8 или 12 копеек, вот сейчас выпало из памяти, баночка фурцированный хрущ, это назывался в народе, баночка кукурузы стоила. Да, конечно, это было. Был 63-й год, и, конечно, им хорошо воспользовались 63-м годом. И вот у нас здесь есть среди карикатур на Никита Сергеевича, вот здесь всевозможных карикатур, вот очень показательная одна, вы потом посмотрите в журнале, где роет могилу капитализму Никита Сергеевича, а из нее вытаскивают американский бутерброд, потому что закупки зерна начались. Ну да, но надо было действительно закупить зерно, а не устраивать второй голодомор в 63-м году. 62-й Новочеркасск и мясо – это очень страшная вещь. Но боязнь революционных выступлений, и действительно, которые признаны антигосударственными, антисоветскими и инспирированные извне, она существовала тогда. Не забудьте, всего 10 лет-то не прошло со смерти Сталина. Вот. И в 63-м году, конечно, это называлось прическа Хрущева, называлось урожай 63-го года. Называлась она. Вы помните прическу Никиты Сергеевича Хрущева. Это все было. И в 64-м году кукурузный хлеб очень желтый, корка просто железная, не укусить. Это хлеб вот этот самый 63-го года знаменитого, в котором, который черствел мгновенно, и у него внутри образовалось такое совершенно каменное ядро. Черт знает, чем он был, этот хлеб. И муку, которую получали в ЖЭКах только, когда, я помню даже территориально, где получали в нашем переулке, где выдавали муку. Вот Евгения Крамарова пишет, реформы Хрущева были бы неплохи, если бы не было такой дикой разницы между странами Балтии, Средней Азии и Закавказьем, тем, что функционеры Средней Азии и Закавказья пришли руководить всем СССР. Я не думаю, что это вы как-то очень странно, мне кажется, Евгений, понимаете, что происходило тогда в Советском Союзе. Под себя копали, под себя руководители, особенно Средней Азии и Закавказья, мы прекрасно знаем, как под себя копали. И это было и достигло таких размеров в брежневские времена. В странах Балтии разная была Балтия, потому что если Литва всеми силами старалась как-то изображать советскость и придерживать свое собственное хозяйство, то Латвия, например, была всегда широко открытой душой к Москве. Не зря Арвид Янович Пельше по прозвищу «Вечный латыш» вот, был председателем контрольной комиссии. Так, мой дядя, когда был совсем маленький, спрашивал маму, что мы ему Хрущеву сделали, что он кормит нас одной кукурузой кукурузным хлебом. Ну, про сейчас и хлеб, я говорю, как-то утратилось в большинстве случаев, утратился секрет производства хлеба. Образовательный уровень был дико различен, дико. Ну, образовательный уровень, что вы называете дико различным образовательным уровнем, я вот это совсем не понимаю. Так же, как интересную здесь деталь вообще психологии Хрущева, как что он боялся Светланы. Я не думаю, что он боялся Светлану. Он был... Светлане он относился с большим подозрением. И хотел быть очень строгим. Хотя он не зверствовал. И не зверствовало правление Хрущева. И в конце концов, ну, кстати, то, что касается кукурузы, столько было глупостей. И вот Никита Сергеевич от этого отойти, от кукурузы, кстати говоря, от вот этой кукурузы, дофига всего из кукурузы, но сейчас-то это да, и я не уверен, что это наша кукуруза. Кукуруза была для чего ее стали, для чего? Для животноводства. Кукуруза-то в основном не для того, чтобы ее есть, не для того, чтобы малыгу из нее делать, а для того, чтобы это для животноводства. Но не получалось. И вот что говорил Никита Сергеевич про кукурузу уже на пенсии. Это очень любопытно, это номер у нас 5. Сейчас я, когда встречаюсь с людьми, спрашивают меня, чем я занимаюсь. Я и рассказываю, что вот занимаюсь я народом. Что вы сеете? Сею кукурузу. Как? Сеете кукурузу? Она у нас разве не растет в Курской области? Я говорю, да, она растет. У умного она растет, дурака нет. Она не терпит глупого обращения с ней. А все люди, которые с умом и которые сознанием дела берутся за эту культуру, она обогащает. Да. Это такие вот горькие слова. Кукуруза. Он, кстати, завелся огород, чем-то занимался, там плотничал довольно много Никита Сергеевич Хрущев. И пободался очень сильно он с тогдашним руководством насчет своих мемуаров, когда его попытались прижать как старого пенсионера уже в 70-м году, когда начали выходить куски его мемуаров, его Хрущева пытались заставить написать, ну, во всяком случае, так рассказывают, написать опровержение, что это все фальшивка. Он им много чего сказал хорошего. И сказал про то, что ему не страшно умирать-то, чем они его хотят. И в самом таком апокрифе, может, не апокрифе, мне нравится этот рассказ. Берите гвозди, берите палки, распинайте, как хотите. Похоже. Кто здесь пишет мне, что Светлана была представитель золотой молодежи сталинского периода, которой было все можно. Было все можно, Дмитрий, но она далеко не всем пользовалась. Светлана, она абсолютно не избалованный человек была. И в отличие, ну, от некоторых других детей, и все-таки вот... Я не историк Нарочницкая, чтобы сказать, поверьте мне, но поверьте, у меня хорошо есть люди, которые очень хорошо знали Светлану Сталину. И какой она была в школе, какой она была в университете. И я вам скажу, что это совсем не тот человек, которого можно отнести к какому-нибудь вот такой... Брат ее, да. Брат ее, я имею в виду Василий. Брат ее, да. Светлана, нет. Вот просто здесь я могу категорически сказать нет. Ну что ж, друзья мои, вот я бы хотел сейчас... ну, искала себя и так и не нашла. Это не совсем правильно. Вы читали ее книжки? Она написала очень хорошие книги. И она... Что значит нашла, не нашла? Человек с очень непростой психикой, но человек сложный, но она прожила достойную жизнь. И она ни в каких мерзостей золотой молодежи, а также, например, в высокомерном участии в каких-то начальственных играх не замечена. Вот что я вам скажу. Вот, а в конце концов, что самое главное сделал? Приоткрыл окно. Последствия были, наверное, совсем не те, которые представлял себе Никита Сергеевич Хрущев. Да и последствия перестройки были совсем не те, как представлял себе Михаил Сергеевич Горбачев. Дай ему Бог здоровья. А, да, есть объективные последствия. Свобода, неизбежное следствие просвещения, как писал Пушкин. Но вот что Хрущев, как всегда, эмоционально говорил о том, как он открыл окно. Меня ругают некоторые за то, что, говорит, Хрущев открыл двери. Я бы, если бы Бог дал бы продолжить возникать, я бы настежь открыл и двери, и окна. Какой же это рай, в котором надо держать человека на цепи? Уехали бы какие-то. Ну что же? Уехали. Разве может весь народ выехать в свои страны? Не может. Сколько иностранцев уезжает в свои страны и не возвращается? Почему мы должны бояться этого? Ну вот Никита Сергеевич Хрущев говорит, что этого не нужно бояться. Некоторые его действия и действия как руководителя, и партийного руководителя, и советского руководителя были связаны с тем, что он именно этого и боялся. Когда Вальтер Ульбрихт пришел плакать к Хрущеву, что уезжают люди, скоро никого вообще в ГДР не останется, кроме стариков-коммунистов, то построили стенку. Но прошло менее 10 лет, и Хрущев говорил по-другому и был прав. И в конце концов я бы хотел сказать, что вот да, действительно, вот такая была заметочка в сентябре 1971 года, когда умер Хрущев. Вот такая заметочка была в газетах. Скончался там тоже Никита Сергеевич, пенсионер союзного значения. А наша классная руководительница, которой у меня всегда было очень много претензий, и сложные были отношения, Тамара Александровна Островская. Вот мы уже были большие, 71-й год, это все-таки начало 9 класса у нас. И вот это сентябрь, самое начало учебного года, я очень хорошо помню, она пришла в класс, она пришла и сказала, сегодня умер Никита Сергеевич Хрущев, и подняла класс. Вот так вот. И за это я ей страшно благодарен. Спасибо и вам, друзья. Покупайте журнал «Дилетант» в книжных магазинах, в своих любимых киосках. И можете покупать, конечно, и онлайн. Спасибо. «Дилетанты».